Приучивала его своими золотыми мешочками, накидками, веерами. Иногда и Михаил Григорьевич, словно по рассеянности, совал ему свою шляпу и перчатки. А Брыдленко, перегруженный всей этой белибердой, терпеливо выстаивал целыми часами где-нибудь на балу, на вечере, пока Сильфида Аполлонна танцевала или кокетничала с теми, кто был достоин этой высокой чести. Подгибались адмиральские коленки, а порою и стыдно бывало, когда Брыдлинга ловил на себе чей-нибудь косой презрительный взгляд. Но слабость Брыдлинга, давнишняя и общеизвестная, вкусно есть и пить на чужой счет, а уж не у Мисаила ли Григорьевича были тонкие вина и вкусные обеды и завтраки. Да и перехватить можно тыщенку другую, ну и приходилось терпеть. Шумно появилось на складе примелькавшееся всему городу трио. Впереди величественно выступала каким-то раззолоченным, сверкающим индийским божеством, вся в золоте и драгоценных камнях, Сильфида Аполлонна. Корсаж ее пышный и густо расшит по фиолетовому бархату золотом. Исторический корсаж. Об этом писалось в газетах. Переделан из дорогого художественного камзола, принадлежавшего Берону. Несколько лет назад камзол был куплен с аукциона. Сильфида Аполлонна перебила его у одной весьма шикарной, громко титулованной дамы. Над твердой высокой вавилонской прической дрожал ослепительно искрясь и горя бриллиантами султан. Копия потемкинского султана, хранящегося в Петровской галерее Эрмитажа. Но гвоздем туалета Сильфида Аполлонна была на этот раз пышная соболья накидка, последний подарок мужа. «Какая прелесть!» — обратила внимание Елена Матвеевна. «Это меня мой Мисаил так балует. Влюблен, так влюблен!» — сияла счастьем Железноградова. Она была центром внимания. Кругом все дамы, бросив штемпелевать солдатские рубашки, смотрели с завистью то на соболя, то на потемкинский султан. А Михаил Григорьевич с брюшком, чисто выбритый, низко выстриженный, с хищным профилем, в смокинге, семеня коротенькими ножками, пожимая руки направо и налево, трещал скрипучей, самодовольной скороговоркой. «Мы не баклуши бить приехали, не такое время, война, мы приехали работать, у меня, ей-богу, руки чешутся, каждый должен приносить посильную пользу на алтарь священно-освободительной войны. Дайте мне штемпель, генерал, дайте мне штемпель!» Мягкая, с обкусанными ногтями рука схватила штемпель и закипела работа. Михаил Григорьевич, словно вступив с кем-то в борьбу, сыпал энергичные удары, чуть ли не продырявливая насквозь грубый холст. «Вот у нас какой рьяный сотрудник! Браво, Михаил Григорьевич, браво!» — услышал Железноградов старческий шепелявый голос. Перед ним был сам Лихолетьев. «А, Андрей Тарасыч, здравия желаю вашему высокопревосходительству, здравия желаю!» Угодливо расшаркался Железноградов. «Видите, как стараюсь во славу русского оружия? Старайтесь, старайтесь, да будет вам благо!» Михаил Григорьевич вспомнил про поставку. «Надо задобрить Лихолетьева. Ничем не задобришь его, как еврейско-армянскими анекдотами, до которых Андрей Тарасыч такой большой охотник. Ваше высокопревосходительство, папиросочку египетскую по особенному заказу моему из Александрии. Но где мой портсигар?» «Так и есть у адмирала». «Адмирал!» А Брыдленко, уже получивший на хранение соболью накидку, подошел. «Мой портсигар. Угостите, пожалуйста, Андрей Тарасыч. Да и меня заодно египетской». А Брыдленко извлек откуда-то массивный золотой, весь в бриллиантовых монограммах и автографах, портсигар. Закурили. «Действительно ароматная, — похвалил Андрей Тарасович. — А я что сказал? — По особенному заказу? — Ваше высокопревосходительство. Свеженький анекдот. У нас, у русских, есть чудесное выражение «с пылу горячее». Именно «с пылу горячее». Армянский. «Дюша мой, скажи мне, что это такое? Шесть ног и два женщина. Отгадай, дюша мой». «Да-да», — насторожил.